Глава 991. Воссоединение. Часть 2. Глаза братьев Чэнь налились кровью, особенно был разгневан И Чэнь Зы. Его сердце сейчас словно разорвалось на части, ведь Лин Эр, хоть и не была ему родной, но он воспринимал ее как собственную дочь, и наблюдать за происходящим для него было все равно, что смотреть, как злодей украл его родную дочь. Он сжал зубы, развернулся и поклонился в сторону дворца, где находился Ван Ринь. В его голосе прозвучало скорбь и негодование, когда он громко крикнул: «Брат Ван, прошу, помоги мне!» Но, к сожалению, сейчас дух Ван Линь был полностью занят очищением трупа, и в этот самый важный момент его божественное сознание оставалось только вокруг дворца, на случай опасности, и он не мог переключиться на то, что происходит во внешнем мире, даже если бы что-то ощутил. Сы Тунань уже собирался уйти, но тут услышал слова «брат Ван» и невольно вздрогнул. А шаги его замедлились, его глаза странно сверкнули, и он пробормотал себе под нос: «Ван? Этот брат Ван, о котором ты говоришь, как его имя?» Сы Тунань развернулся и посмотрел на И Чэнь Зы, но, не успев договорить, покачал головой и добавил: «Ладно, я сам узнаю, когда увижу». Говоря так, он сделал шаг и обернулся длинной радугой, которая полетела прямо к дворцу, где находился Ван Линь. Если бы Сы Тунань не отправился на поиски Ван Линя, Фу Фэн Зы и носа бы не высунул, ведь он еще не залечил свои раны и тем более не стал бы заступаться за братьев Чэнь. Но теперь Сы Тунань приближался к дворцу Ван Линя, и Фу Фэн Зы, подумав, решил, что ему все же придется вмешаться. Культиватор, достигший таких пределов, как Фу Фэн Зы, мог не обращать внимания на очень многие вещи, но встреча с Ван Линем все же заставила его глубоко задуматься. Ван Линь дважды пощадил его. И хотя это было сделано лишь для того, чтобы заполучить его помощь в землях демонического духа, но все же это была ошибка самого Фу Фэн Зы, и здесь глупо было держать на него зло. И все же, если он сейчас не вмешается, это будет не по их договоренности. Фу Фэн Зы сверкнул взглядом, прекратил процесс лечения ран, и за один шаг оказался в воздухе, прямо перед Сы Тунанем, когда тот приблизился к дворцу Ван Линя на 10 ли. «Единоверец, раз уж ты уже забрал то, что хотел, не лучше ли тебя уйти?» Медленно произнес Фу Фэн Зы, выражение его лица было спокойным. Взгляд Сы Тунаня сверкнул, но на лице отразилось нетерпение, и он выкрикнул: «Даже здоровому тебе не по силам со мной сражаться, а у раненого тебя и вовсе нет права вставать на моем пути!» Сказав так, Сы Тунань без лишних раздумий поднял правую руку и ткнул пальцем вперед, «Палец желтого источника!» Как только это произошло, в тот же миг небо и земля сменили цвет. Волна невероятной ци смерти заполнила все вокруг. После усовершенствования Сы Тунанем техника желтого источника приобрела чрезвычайную мощь. Погрузив свое тело в желтый источник, он поместил в него немного жизненной силы, которая теперь содержалась в самом центре дегустой ци смерти, заполонившей все вокруг. Таким образом, появилось созданное им самим противостояние инь-ян, которая стала сильнейшей божественной способностью. Эта способность ураганным ветром Ци Смерти понеслась на Фу Фэн Зы. Фу Фэн Зы выставил вперед руку с заклинанием, и в тот же миг вокруг него засвистела мощная сила неба и земли. Она собралась прямо перед ним и столкнулась с ветром желтого источника. Раздался грохот удара. Фу Фэн Зы застыл и тут же отлетел назад на несколько джанов. Но ветер желтого источника не остановился ни на миг, а снова помчался на противника. Во взгляде Сы Тунаня отразилось пренебрежение, и он низко выкрикнул: «Желтый источник! Изменение!» Как только прозвучали эти слова, изнутри ветра желтого источника раздался резкий свист. Он быстро сжался, и вместо него вокруг разлетелась волна бешеной ауры, способная уничтожить небо и землю. Лицо Фу Фэн Зы резко изменилось, он сразу разглядел, что эта техника была непростой, и без тени сомнений отступил еще дальше. Но Сы Тунань даже не обратил на него внимания. Один шаг, и он уже был рядом с дворцом Ван Линя. Ташань и Большеголовые только собирались преградить ему путь, но Сы Тунань взмахнул рукавом, и поднялся ураганный ветер, от которого Большеголовый кувырками отлетел прочь. А Ташань хоть и попытался сделать шаг, но все же не смог преодолеть силу этого ветра. Однако Ташань не зря был бессмертным защитником. Даже замерев на месте, он нанес удар. От его удара поднялась звуковая волна, которая с грохотом полетела на Сы Тунаня. Сы Тунань легко вздохнул, внимательно посмотрел на Ташань и ткнул в его направлении правой рукой. В тот же миг Ташань содрогнулся и также кувырками отлетел далеко назад. «Интересно. Один уровень очищения границ, другое понимание границ, да еще марионетка с таким мощным телом. Я непременно должен увидеть этого человека по фамилии Ван, который заставил Октокрена себя охранять!» Сытунань громко рассмеялся и за один шаг оказался в сотне джанах от дворца, но только едва он переступил этот порог, его выражение резко застыло и начало становиться очень странным. Он раскрыл рот, а в глазах отразилось неверие в происходящее, ведь сейчас он ощущал совсем не то, что прочувствовал божественным сознанием до того, как сам мог оказаться здесь лично. Сытунань только собирался что-то сказать, как внутри дворца раздался резкий свист, и из него начали бешено вырываться ограничения, одно за другим, а они тут же заполнили небеса и полетели прямо на Сытунаня. «Вот же!» Сытунань собрался отступить, но этих ограничений было слишком много, они окружили его и налетели одним потоком. Было ясно, что они не отступят, если не запечатают его. Сытунань горько усмехнулся, он решил не отступать, а сразу раскрыл руки в стороны и взмахнул ими перед собой. В тот же миг перед ним появилась огромная воронка, которая вращалась с бешеной скоростью, а когда Сытунань вдруг раскрыл руки в стороны снова, воронка превратилась в дугообразную волну, которая бешено разлетелась в стороны. Все ограничения, с которыми она сталкивалась, полностью разрушались, и всего за несколько мгновений их не осталось совсем. Сытунань снова только открыл рот, чтобы заговорить, но тут его лицо снова изменилось, когда он услышал душераздирающий женский крик, раздавшийся из дворца. Этот крик словно прорвался сквозь девять небес, и даже Сытунань не мог не отступить на несколько шагов. Прямо в этот момент ворота дворца распахнулись, и к Сытунаню, обернувшись серебряной вспышкой, кинулась женщина, одетая в серебряный халат. Глаза Сытунаня сверкнули, отступая, он выбросил вперед правую руку, и в тот же миг в воздухе сформировалось иллюзорное кольцо. Затем его правая рука сложилась в заклинании. Он резко указал вперед и низко выкрикнул: «Палец, запечатывающий бессмертного!» Светящийся круг в форме кольца сверкнул фиолетовым, и как только прозвучали слова Сытунаня, волна величественной изначальной силы неба и земли молнией полетела в сторону мертвой женщины. Когда Сытунань указал вперед, светящееся кольцо вдруг исчезло, но через секунду появилось вокруг тела женщины, и силой сжалось, запечатывая ее внутри. В тот же миг кольцо раздвоилось, затем снова и снова, пока их не стало бесчисленное множество, и эти кольца запечатали все тело женщины. Но и женщина была не так проста. Она раскрыла рот, из которого вылетели ножницы. Едва эти ножницы описали вокруг нее круг, кольца одно за другим развалились на части. Воспользовавшись моментом, Сытунань сплюнул на землю и с горькой улыбкой сказал: «Это что же получается? Свой своего не признал?» Затем он пролетел мимо женщины и направился прямо в дворец. Приближаясь, он снова сложил правую руку в заклинании, указал пальцем вперед и с улыбкой сказал: «А ну попробуй моего движения гор!» Как только он это сделал, за его спиной возник огромный величественный горный пик. Он был таким высоким, что почти задевал небеса, но в следующий миг горный пик быстро уменьшился и поместился на кончике пальца Сытунаня. В конце концов, когда горный пик полностью исчез, мощь движения гор достигла своего пика, словно от этого пальца вперед вылетела сама гора. Внутри дворца раздался очень радостный и чистый смех. Одновременно с этим из него вылетела волна бешеного свиста, от которого содрогнулась вся земля. Когда две силы с грохотом столкнулись, тут же поднялся невообразимый ураган, который разлетелся в стороны бесконечной волны ударной силы. Даже земля как будто разошлась на несколько джанов в стороны. Дворец Ван Линя, окруженный туманом, в тот же миг с грохотом рухнул, не выдержав этой ударной волны. И все его осколки разлетелись по воздуху. Сытунань содрогнулся, в его глазах отразилось потрясение, он обернулся радугой, и только отступив на сотню джанов, смог стряхнуть с себя волну этой невероятной силы. Но даже после этого его правая рука все еще дрожала и немела. «Что это за техника, которая способна, опираясь только на физическую силу, остановить мое движение гор, да еще заставить меня отступить? Когда это мальчишка успел стать таким сильным?» В глазах Сытунаня отразилось воодушевление. Рассмеявшись, он с прыжка полетел вперед. В полете, вытягивая вперед правую руку с указательным пальцем, с громким смехом он произнес: «Только что я использовал силу лишь одной горы, а теперь я покажу тебе завершенную технику движения гор. Мне удалось ее познать только после долгого заточения в таких пустошах, где даже птицы не гадят». «Хорошо!» На земле раздался громкий смех Ван Линя. Сделав один шаг, он вышел вперед и оказался в небе. Когда он взглянул на Сутунаня перед собой, в его глазах отразилось волнение и тепло. На лице Сутунаня появилась улыбка, но он также не смог сдержать восхищение невиданного долгие годы волнения. Они так и стояли в воздухе, глядя друг на друга, ведь иногда родные люди не нуждаются в лишних словах. Один только взгляд, и вновь вспоминается многолетняя дружба. Казалось, почти одновременно перед их глазами пролетают картины прошлого на Судзаку. «Палец движения гор!» Рассмеявшись, Сытунань вдруг полетел сверху вниз, указывая на Ван Линя пальцем. В тот же миг все горы на планете Шуэлин строгнулись, из них начали вылетать духи гор, и в одно мгновение за спиной у Сытунаня уже красовался иллюзорный горный пейзаж. Горы появлялись одна с другой, и их было слишком много, ведь все таки Сытунань собрал все духи гор, что были на планете Шуэлин. Они возвышались в небе, словно воздушные замки, очень реалистично. Повинуясь пальцу Сытунаня, все эти духи гор, окруженные волнами ауру прожитых лет, начали концентрироваться в одном месте. Превратившись в силу техники движения гор, они с бешеным свистом понеслись на Ван Линя. Эта техника была самой сильной божественной способностью собранных вместе духов гор планеты Шуэлин. Мощь этой божественной способности заставила глаза Ван Линя сверкнуть странными огнями. Он громко рассмеялся, вскинул правую руку и яростно сжал ее в кулак. В тот же миг вокруг прокатилось эхо грохота, словно Ван Линь сжал в своем кулаке всю широту небес.